Драгоценные окаменелости. Один мальчик принес кусок окаменевшего дерева и толстую пластинку антрацита с отпечатками на его зеркальной поверхности листков папоротника, росшего, как сказал мальчик и подтвердил учитель истории, много сот тысяч, а может быть и миллионов лет назад. Весь класс толпился возле парты, где лежали окаменелости, с любопытством рассматривая их. Мальчики брали в руки тяжелые окаменелости, произнося различные междометия, вроде «Ого-го» или «Ой-ой-ой» или «Ай-ай-ай». Но, в общем, миллионолетние камни не слишком заинтересовали класс, и мальчики вскоре разошлись по своим партам. На меня окаменелости произвели потрясающее впечатление. Воображение представило мне картину древовидных папоротников и каких-то других чудовищных растений, среди которых бродили ихтиозавры с длинными и крошечными головками на фоне воспаленно-розового заката, и все это происходило на Земле миллионы лет тому назад. Я так живо видел неправдоподобные ветки допотопных папоротников с мелкими овальными листочками на пирамидальных концах. Впоследствии эти листочки отпечатались на пластах каменного угля, который, как я уже знал, получился из стволов деревьев, пролежавших в земле невообразимо продолжительное время, миллионы миллионов лет. Страшно подумать. Мне захотелось иметь эти окаменелости, захотелось мучительно страстно. Я понимал, что они представляют огромную ценность. И мальчик, их обладатель, ни за какие блага мира не захочет с ними расстаться. Каково же было мое удивление, когда на мою просьбу дать мне хотя бы самый маленький кусочек окаменелого дерева и самую крошечную частицу допотопного антрацита, хотя бы с одним отпечатком овального листика, мальчик сказал: «Да забирай их все, если хочешь». «Даром?» — спросил я. «Конечно. Мне уж надоело таскать их в ранце», — ответил он. «Честный и благородный?» — спросил я. «А что? Мне пап привезет из Донецкого бассейна сколько угодно, хоть 2 пуда». Папа мальчика был оберкондуктор на железной дороге. Не веря своему счастью, я поскорее запихнул окаменелости в ранец и не без труда притащил их домой. Мне казались страшно тяжелыми. Моя душа ликовала. Я сделался обладателем драгоценных окаменелостей, изображений которых я видел до сих пор только в учебниках. А уж раз они попали в природоведение, то значит им цены нет. Я представлял себе, какой восторг вызовут мои окаменелости у домашних, и как станет завидовать Женька. Мне было немного жаль мальчика, так легкомысленно подарившего мне окаменелости. Бедняга, наверное, и не подозревал, какие это драгоценные вещи. Однако ни на улице, ни во дворе, ни дома мое приобретение не произвело никакого впечатления. Мальчики и девочки просто не понимали, чем, собственно говоря, я хвастаюсь. Дома тетя поморщилась и сказала, что я опять натаскал в дом всякой дряни. Женька оскорбительно хихикал. А папа, придя вечером с уроков, осмотрел мои приобретения и сказал, что подобные окаменелости довольно часто попадаются в каменно-угольных шахтах и рудниках. И это лишний раз подтверждает, что жизнь на нашей планете существует уже многие-многие миллионы лет. Он сказал, что на пластах каменного угля нередко попадаются отпечатки не только растений, но также раковин, моллюсков и позвоночных животных. Он говорил об этом как о вещах самых обыкновенных. И я представил себе на пластинке каменного угля отпечатки скелета допотопной ящерицы со все уменьшающимися позвоночками хвоста. Я был подавлен. Но в глубине души я не поверил папе, что мои окаменелости не представляют ничего особенного. Я был не в силах расстаться с мыслью, что у меня в руках находится драгоценность, который охотно за громадные деньги приобретет любой музей. Ведь собирают же они, думал я, черпаки глиняной посуды и наконечники стрел, которым всего-навсего несколько тысяч лет, а у меня окаменелости многомиллионной давности. В особенности меня восхищал обломок окаменелого дерева с виду кусок обыкновенного полена, а тяжелые, как свинец, и невероятно твердые, никакими способами не отколешь от него ни одной щепочки. Все волокна его, сохраняя свой вид и свою структуру, превратились в кремень. Нет, папа, наверное, ошибся. Такие вещи, я уверен, встречаются в природе чрезвычайно редко, гораздо реже, чем золото и бриллианты. Нечего и говорить, что на другой день, рано утром, я бережно завернул свои окаменелости в одесский листок и вместо гимназии отправился в археологический музей. Эта идея пришла мне вдруг среди ночи и показалась одним из самых легких способов быстро обогатиться. Кассирша при входе в археологический музей потребовала, чтобы я приобрел входной билет. Ну, я с достоинством ответил, что я не простой обыкновенный посетитель, пришел по важному делу и желаю видеть заведующего музеем. Ко мне вышел толстячок в сюртуке с университетским значком на груди и спросил, что мне угодно. Я молча развернул окаменелости и с плохо скрытым торжеством поднес их к лицу толстяка. «Видите?» — спросил я. «Ну, вижу», — ответил толстяк. «Так что ж ты от меня хочешь?» «Купите для вашего музея», — сказал я, и, заметив на его лице неопределенно удивленные, вместе с тем довольно веселые выражения, прибавил не совсем уверенно. «Им несколько миллионов лет, 5 рублей за оба дадите?» Толстячок взял из моих рук окаменелости, повернул меня к себе спиной и, открыв мой ранец, засунул туда сверток с окаменелостями и застегнул ремешки крышки ранца. Затем он подвел меня к громадной входной двери с ярко начищенными медными ручками и сказал: «И чтоб я тебя больше не видел!» «Дяденька!» — неожиданно для себя сказал я тоненьким нищенским голосом. «Тогда хоть пустите меня бесплатно в ваш музей!» «Это можно!» — охотно согласился толстячок и провел меня по скользким, неизмеримо громадным паркетным полам безлюдного холодного музея, где в витринах виднелись черепки и кости, медные позеленевшие скифские украшения, глиняные светильники, кремневые наконечники стрел и все то, что так сильно действует на воображение посетителя в археологических музеях. Я проходил мимо амфор, вышиной в мой рост, где древние греки хранили пшеницу и вино, мимо лакированного ящика, имевшего смягченные очертания человеческого тела, я знал, что там внутри лежит спеленутая черными смоляными бинтами древнеегипетская мумия, все, что осталось от египетской царицы или царя-фараона. Всюду меня преследовали знаки непостижимо далекого прошлого, а за высокими музейными окнами с ярко начищенными медными шпингалетами, от которых пахло самоварной мазью, виднелась панорама нашего порта, карантинная гавань, эстакады, заново выстроенные после того, как их сожгли во время революции 1905 года, и по которым теперь, стукаясь друг о друга, тарелками буферов туда и назад, катались красные товарные вагоны, груженные бессарабской пшеницей, и нежно посвистывал маневренный паровичок, пуская в небо облачка пара, и лебедки пароходов, стоящих у причалов, издавали свои привычные звуки — «Три-три! Три-три!» Кажется, уже давно описанные у какого-то знаменитого писателя, кажется, у Чехова. А белоснежный корпус портового маяка, имевший форму несколько удлиненного колокола, хрустально отражался в волнах, и яхта с надутыми парусами, дав сильный крен, красиво огибала маяк, оставляя за собой пенистый след. И зелено-голубое зеркало акватории бразили черные чумазые буксирные катера. И все вместе это было так прекрасно, что я готов был писать об этом стихи, да только не умел. Попрощавшись с добрым толстяком, я вышел на улицу и, пройдя мимо глиняных амфор, стоящих под древнегреческим портиком музея, побрел по Пушкинской улице по направлению к вокзалу и Куликовому полю. Меня угнетало чувство вины перед папой и гимназией, так как я прогулял занятия. Мне было жарко в шинели на вате под зимним приветливым южным солнышком, плечи давили ремни ранца, где вместе с книгами лежали мои страшно тяжелые окаменелости. Я вынул их из ранца, положил на тротуар возле ствола старого пятнистого платана и, вздохнув с облегчением, отправился домой, размышляя о времени. Какое оно непомерно огромное, миллионы миллионов лет. И какой я, по сравнению с этим бесконечным временем, маленький, не больше круглого листочка допотопного папоротника, отпечатавшегося на пласте каменного угля, который в свой черед когда-то, в незапамятные времена, был живым деревом. И, может быть, когда-нибудь кто-нибудь откроет в глубине вечности каменно-угольный пласт тысячелетия с отпечатками моих позвонков, и рядом кусок окаменелого дуба, того самого, что рос тогда в отраде под нашим балконом.